Глава 31. Еле заставил себя лечь спать. Ну, как спать? Скорее полежать. Долго ворочался без сна, все думая об Ире. Предательница она или нет? Изменяла или нет? Поначалу точно нет. Во время нашего первого секса очевидно было, что мужчины у нее не было давно, очень давно. В доме она всего несколько недель, значит, Астахов лжет, когда говорит, что у них успели вдруг вернуться чувства. Ира каждую ночь была со мной, а днем со Светой. Она просто никак не успела бы бывать с ним. Значит, все это лживая, жестокая сказка. Но если Ирина так нужна ему до одури, почему он не появился в ее жизни раньше, а только когда она стала жить в моем доме? Похоже, действительно не знал, где она. Или не искал. А тут Полина сообщила о том, что его бывшая любовница стала вдовой и спуталась с сыном погибшего мужа. И они придумали план, что под видом инвестора Астахов войдет в мой дом и попробует убедить ее вернуться. Но когда я заговариваю с Ирой о нем, я вижу, как ее буквально начинает колотить от ужаса. Она точно не любит его. Он разве не понимает? Ему мало других женщин, что он вцепился в мою рыжую. Моя рыжая. Что? Я сказал это пусть и про себя. Приехали. Когда это я успел себе ее присвоить? Это уж точно глупости. Кыш, такие мысли из головы. Надо спать. Завтра тяжелый день, но ни черта не спит, совет, что ли, посчитать. Иногда помогает. Представил себе забор и милых, пухленьких овечек. Овечка раз, овечка два, овечка три, овечка четыре. Какие же у нее невыносимо нежные губы. И сладкие, вкусные, очень вкусные губы. Так, тряхнул головой. Как в подсчет стада овец снова влезла Ира? Уходи, рыжая, мне спать надо. На чем я там остановился? Ах, да. Овечка пять, овечка шесть, овечка семь. И у всех овец такие чудесные изумрудные глаза, как у Ирины. Да черт! Сел на кровати и откинул одеяло, нахмурился, даже овец посчитать не дает. Сколько можно думать о ней? Уснул только после доброй порции виски. Я так скоро сопьюсь, если для того, чтобы просто уснуть, мне придется постоянно пить. Проснулся, естественно, не в настроении, разбитый и не выспавшийся. Кофе пил хмурый, как туча в шторм. Радости не добавили новости утренней ленты в моем смартфоне. На первой полосе висела моя морда крупным планом и Ира, сфотографированная кем-то из-под тишка. Девушка словно обернулась и попала в кадр желтогазетного папарацци. Заголовок был многообещающим. Вдова Кирилла Багрова перешла по наследству его сыну Артуру вместе с имуществом и бизнесом. Статья оказалась тоже не очень приятной. Несколько месяцев назад овдовела Ирина Багрова, жена известного бизнесмена и строительного магната Кирилла Багрова. Поначалу девушка соблюдала траур, но не так давно была замечена проживающей в доме его молодого сына Артура Багрова. Судя по всему, у молодых людей завязался горячий роман, а несчастный Кирилл был забыт и отодвинут в дальний ящик. Конечно, Артур очень красив и не менее богат, чем его отец, и всегда был лакомым куском для охотниц за перспективными женихами. Вдова Багрова, видимо, решила не теряться и таким образом по-прежнему остаться под защитой мужчин этой семьи. Ирина, хотим заметить, довольно видная девушка, неудивительно, что сын ее погибшего мужа проявил к ней внимание. Что же нам ждать в скором времени от страстной парочки? Будет ли свадьба? А впрочем, легко ли порадоваться за такую пару без морали и понятий о вечных ценностях? Перелистнул страницу и отложил в сторону смартфон. Поджал губы. Вот и просочилась в СМИ информация о романе с женой отца. Это очень сильно ударит по моей репутации. Вариант, что она просто няня, для газет не прошел. Даже если я дам опровержение, никто же в это не поверит. Потом обязательно всплывет, что Ира беременна от меня. Это может мне грозить потерями. Зря с ней только связался. Сплошные проблемы из-за рыжей. Украдкой посмотрел на нее. Интересно, она уже видела, что все таблоиды сверкают нашими лицами и помоями, вылитыми на наши головы? Судя по ее довольно спокойному выражению лица с милыми веснушками, не видела. Ну и не надо. Ей нельзя волноваться. Такой же мрачный доехал и до офиса, поднялся к себе. «Доброе утро, Артур Кириллович!» Тут же подскочила с места секретарша. Менять секретаря не стала, оставил ту, что работала с отцом. Женщина юркая, ухоженная, умная и исполнительная. Только что не молодая, но тогда же лучше. Эти охотницы за перспективными женихами, как писали газеты, мне уже поднадоели. Каких только не было женщин в моей жизни. И лишь недавно я почувствовал потребность обзавестись одной единственной. Думал даже, что с Полиной все получится. Поначалу она даже нравилась мне, но потом я ощутил разницу между ней и Ирой. Я всех стал сравнивать с ней, и каждый раз не в их пользу. «Доброе утро. Принесите мне кофе горький и двойной. И на сегодня все встречи и посещения отмените. Я недоступен, уехал», — попросил я и вошел в свой кабинет. Кабинет генерального директора, который раньше принадлежал моему отцу. Почти ничего не поменял, все осталось так, как было при папе. Мне так спокойнее, так я ближе к нему. Сел за стол и включил компьютер. Выспался или нет, а работы всегда много. Со стороны всем кажется, что я несгибаемый, и потеря отца никак не отразилась на мне и на нашем бизнесе. Это не так. Я просто терпеть не могу жалости к себе, а с бизнесом расслабляться нельзя. Пока я буду плакать в уголке по своей потере, нас сместят ушлые конкуренты. Хотя бы в память об отце я не мог раскисать, а с двойным рвением ушел в работу, пусть и в сердце была большая кровоточащая дыра. Это нормально. Это жизнь. Дети хоронят своих родителей. Так бывает. Конечно, я хотел бы, чтобы он пожил дольше, увидел внуков, но значит, не судьба. А я уже большой мальчик, придется справиться и с дырой в сердце, и с бизнесом, который я всегда вел, опершись на твердое плечо отца, и с проблемами, связанными с женщиной, которая по стечению обстоятельств досталась нам одна на двоих. Простил бы он меня за влечение к ней, причем уже давно. Не знаю. Бежал от этого как мог. Только есть одна беда. Куда бы я ни бежал, себя я всегда беру с собой. Отец поступил куда более достойно, несмотря на то, что тоже хотел ее. Пытался добиться любви, а я просто заставил. Наверное, даже и не задумался бы о том, если бы не рассказ Ирины о ее отношениях с папой. Секретарша принесла кофе. Отпил и поморщился. «Люблю сладкий, но сейчас мне нужно взбодриться. Ошибок допускать нельзя, это ведь строительство зданий. По настоянию отца я отучился на архитектора, а потом еще и на экономиста экстерном. Так что я прекрасно понимаю и в возведении собственных проектов, или разработанных под моим руководством, и в том, как это все правильно подать и продать. Увлекся работой незаметно для себя. Из рабочего процесса меня выдернул сигнал селектора. Протянул руку и нажал кнопку. «Артур Кириллович, на визите настаивает Астахов Евгений». «Замечательно. Я вообще-то надеялся, что он не придет и прекрасно меня понял. Видимо, не понял. Он начинает не на шутку меня злить». «Пусть войдет», — ответил я и прервал связь.